Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна. Новости». И сегодня с вами мы, Кустова Милена и Захарова Анастасия. Погода, как в известном стихотворении Федора Тютчева, «Зима недаром злится». И что характерно, старуха зима, снегу захватя, пустила, убегая в прекрасное дитя. А далее в этом же стихотворении: «Весне и горе мало, умылося в снегу, и лишь прекрасней стало наперекор врагу». Вот так и наша весна. И мы, несмотря на заморочки погоды, лишь сильнее, умнее, здоровее и увереннее. Кстати, о здоровье и здоровом образе жизни. В четверг, 7 апреля, Всемирный день здоровья. Это значит, что в нашей школе пройдут мероприятия, посвященные этому дню. 7 апреля 1948 года – дата зарождения Всемирной организации здравоохранения. В этот день вступил в силу ее устав. А с 1950 года по инициативе ВОЗ в этот день ежегодно отмечается Всемирный день здоровья, призванный поднимать вопросы, касающиеся здоровья и долголетия человека. Ежегодно празднование Всемирного дня здоровья посвящается наиболее значимым проблемам человека и каждый раз проходит под особым девизом «Всемирный день здоровья 2022 года». На фоне продолжающейся пандемии, натиска экологических обусловленных заболеваний, болезней цивилизации, политического и экономического кризиса посвящен теме «Наша планета – наше здоровье». В уставе ВОЗ здоровье определяется как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней. И Всемирный день здоровья – это праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе, а также стремится к защите окружающей среды и улучшению экологической обстановки, непосредственно влияющих на благополучие будущих поколений и развитие здоровья нашей нации. Мы всегда за здоровый образ жизни, поэтому 7 апреля ждите радиопередачу «Понемногу обо всем». Готовьте листовки, лозунги, веселитесь и двигайтесь на переменах под задорную музыку, ведь движение – это жизнь. Какие же требования к листовкам, лозунгам? А все очень просто. Формат А4 – горизонтальное или вертикальное положение. Главная листовка должна содержать лозунг, то есть призыв к ЗОЖ, а остальное – дело вашей фантазии. Помните, что девиз Всемирного дня здоровья 2022 – «Наша планета – наше здоровье». И о планете. Мы делаем свою планету лучше, собираем макулатуру. Мы надеемся, что каждый класс несет свою лепту в общее дело. На этом мы прощаемся с вами. Не забывайте посещать совет командиров. До встречи в четверг. Будьте здоровыми и веселыми. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан.